Цитата. Куда идет пастырь, туда и стадо. Соблазнится епископ, погибнет и паства его. Сегодня же мы видим, увы, весьма опасное, если не гибельное заигрывание некоторой части нашего епископата с так называемыми инославными, то есть с последователями разнообразных ересей. При этом все они категорически отрицают свое вероотступничество и оправдывают общение с еретиками стремлением к христианскому единству и церковной пользе. Так как пастве узнать веру своего пастыря, как определить, действительно ли он православен или нет? Важность этого вопроса как нельзя лучше подтверждается чином архиерейской хиротонии, во время которой будущий архиерей трижды с каждым разом все более подробно и полно исповедует свою веру, и только тогда вера его признается вполне православной. Конец цитаты. Цитата. Так, кратким изложением всей сущности рассуждений о правой вере против заблуждений Нестория были знаменитые анафематизмы Кирилла Александрийского. Несторий лукаво пытался доказать свое православие тем, что он правильно, без искажений, читает символ веры, на что получил такой ответ святителя Кирилла: «Ежели Несторий решится исповедать православие свое, то он не должен ограничиваться только тем, что исповедует символ веры, составленный в Никее. Одного этого исповедания недостаточно, потому что Несторий понимает и объясняет никейский символ неправильно и даже превратно, хотя на словах исповедует так, как он изложен. Несторий должен письменно и с клятвой исповедать, что он проклинает свое нечестивое и гнусное учение». Конец цитаты. Цитата. Недавно, точно таким же способом, как и Несторий, пытался защитить свою лукавую веру один из апологетов современной ереси экуменизма, санкт-петербургский митрополит Владимир Котляров. Стараниями таких, как он, вероотступников, в последнее время стало бы как бы даже и неприличным говорить открыто и внятно о своей вере. Впрочем, по словам митрополита Владимира, можно подумать, что уж тех-то, кто искажает никейский символ веры, он, безусловно, считает еретиками. Так и нет же, и это не так. Недавно стало известно, что один, а вероятнее всего и не один, из клириков Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Геннадий Зверев из Царского села, причащал в своем алтаре католического ксенза, чем вызвал возмущение своей паствы. Может, он попал за это под какое-либо прощение? Ничего подобного. Совсем наоборот. Униатствующий протоиерей получил церковную награду, орден святого Владимира. Спрашивается, так католики еретики или нет? Задавая этот вопрос представителям духовенства, приготовьтесь к тому, что прямого ответа вы, к сожалению, не услышите. Типичный ответ примерно таким: и не то чтобы да, и не то чтобы нет. Так, может быть, богословы нам дадут, в конце концов, ясный ответ? Существует же богословская комиссия при Священном Синоде, Духовная Академия, наконец. Но и здесь пытливого прихожанина ждет разочарование. Самый главный богослов нашей церкви, митрополит Минский Филарет Вахромеев, в своем докладе на Архиерейском соборе в феврале 1997 года, посвященном допустимости общения с инославными, не только не дает ясного ответа на этот простой вопрос, но наоборот, из всех сил пытается запутать дело или взять само название темы, для изучения которой Священный Синод образовал специальную рабочую группу богословов, об отношении Русской Православной Церкви к межхристианскому сотрудничеству в поисках единства. Позвольте, единство между Христом и кем будет добиваться эта рабочая группа? Если инославные только в расколе с нами, то надо, конечно, скорее объединяться. А если они еретики, то с какой целью нас пытаются соединить с ними? Невольно напрашивается вывод, что ученый-богослов митрополит Филарет прекрасно понимает, что скажи он о своей вере прямо, без обиняков, и его неправославие тут же обнаружит себя, вот он и темнит. Получается, как в детской игре. Да и нет, не говорите, черное и белое не выбирайте. Но ведь в Евангелии сам Христос Бог говорит, да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Матфей 5:37, конец цитаты.